Мы с нею сидели бок о бок на диване, каждый со своим стаканом, и смотрели на череп. Голая кость таращилась пустыми глазницами, то ли беззвучно хохотала, то ли хотела втянуть в себя весь окружающий воздух. «Поставь музыку», — попросила она. Я выбрал кассету, зарядил в магнитофон, нажал на воспр и снова сел на диван. «Тебе здесь уютно? Или, может, пойдем наверх?» «Здесь хорошо», — ответил я. Пэт Бун бархатным голосом запел «Буду дома». Время словно потекло вспять, но мне было уже все равно. Пускай себе течет куда хочет. Она задернула кружевную штору на окне, погасила в комнате свет и начала раздеваться в лунном сиянии. Сняла с шеи цепочки, расстегнула браслет часов, стянула через голову бархатное платье. Я тоже снял часы, машинально опустил их куда-то за спинку дивана. Стащил пиджак, ослабил галстук и допил виски. Под Джорджия Рэя Чарльза она стянула чулки. Облокотившись о стол, я закрыл глаза и почувствовал, как время перекатывается в моей голове, точно лед на донышке пустого стакана. Мне чудилось, будто однажды, когда-то очень давно, все это уже случалось со мной. Женщина раздевается, мягкая музыка, слова, которые мы говорим друг другу, все словно скопировано откуда-то. Копия картинки немного изменена, но в самой перемене особого смысла нет. Как бы ни закрутилось теперь, результат будет тот же. Нельзя обскакать кого-то на карусели. Здесь никто не обгоняет, никто не отстает. И все прибывают туда же, откуда уехали. «Странное чувство», — сказал я, не открывая глаз. «Словно все это уже однажды со мной случалось». «Конечно, случалось». Она забрала у меня стакан и начала расстегивать мне рубашку. Медленно и аккуратно, словно очищала фасолины от кожуры. «А ты откуда знаешь?» «Просто знаю, и все», — ответила она. Склонилась и повела губами по моей груди. Голой кожей я чувствовал ее мягкие волосы. «Все, что с нами происходит, уже когда-то случалось. Мы просто возвращаемся по кругу туда, откуда пришли. Тебе не кажется?» И я отдал свое тело ее поцелуем и касанием. В голове проносились карпы, кусачки для ногтей, химчистка, улитка на цветочном листе. «Сколько на свете подсказок», — думал я, «полузабытых и почти незаметных ориентиров, которые мы оставляем на пути». Я открыл глаза, бережно обнял ее и попробовал нащупать застежку лифчика у нее на спине. Но никакой застежки не нашел. «Спереди», — шепчет она. «Эволюция мира и впрямь не стоит на месте». После третьего раза мы приняли душ и, завернувшись вдвоем в одеяло, стали слушать пластинку Бинга Кросби. В сердце у меня пели птицы. Мой пенис был совершенен, как пирамида Хеопса. Волосы библиотекарши восхитительно пахли шампунем. И даже диван по упругости оказался вовсе недалек от идеала. Отличный диван с подушками, собранный и обтянутый вручную. Из тех добрых старых времен, когда люди еще умели делать диваны. «Отличный диван», — сказал я. «Совсем убогий. Никак не соберусь выкинуть, да новый купить». «Оставь себе этот, не пожалеешь». «Ладно, оставлю». Бинг Кросби запел «Дэнни Бой», и я, не удержавшись, запел вместе с ним. «О, Дэнни Бой, зовет труба в дорогу, в леса и долы, где ручьи журчат, пожухли розы осенью порога, пора тебе идти, а мне скучать. Так возвращайся, летом ли, зимой, когда устанет мир под снегом спать, в густой тени или в палящем зное. О, как тебя мне будет не хватать». Falling, it's you, must go, and I must buy. «Твоя любимая песня?» — спросила она. «Она», — кивнул я. «В третьем классе я играл ее на губной гармошке. Занял на школьном конкурсе первое место и получил в награду целую коробку карандашей. Представляешь, в детстве я здорово играл на гармошке». Она рассмеялась. «Все-таки жизнь — удивительная штука». «О, да», — согласился я. Она снова поставила «Дэнни Бой», и мы с Бингом спели еще раз. «А если вдруг увянут все левкои, и я пойму, что ты уснул навек, я отыщу тот луг, где ты покоен, приду и передам тебе привет. Так возвращайся, летом ли, зимою». Я спел второй раз, и мне вдруг стало очень грустно. «Ты будешь мне писать?» — спросила она. «Буду», — ответил я. «Хоть и не знаю, доходит ли оттуда корреспонденция». Она разлила по стаканам остатки вина и отпила глоток. «Сколько времени?» — вдруг вспомнил я. «Полночь», — сказала она.